тому же, так как именно я обнаружил тело, я чувствовал себя обязанным остаться. Эндрю Пирман потерянно бродил по двору. Как покинутый пес, он не мог далеко отойти от своего хозяина. Послали за коронером, но посланный вскоре возвратился и сказал, что занят другим покойником. О тело Хью Ферна следует подержать еще несколько часов. Но где? Оуэн Редит не выказывал большой охоты размещать покойного доктора в Золотом Кресте. К счастью, проблема была решена с появлением на сцене нового действующего лица. Мне он, впрочем, не был незнаком. Протискиваясь сквозь толпу, появился тот самый тип с отвисшим подбородком, которого я встречал у Уильяма Сэдлера в Крайстчерч. Одет он был так же хорошо, как в тот вечер. На одни его башмаки мне пришлось бы копить несколько месяцев. Он вынул дорогие восьмиугольные часы и с нарочитой важностью посмотрел на них. Уж не знаю зачем, если только он не хотел произвести на нас впечатление своим богатством и положением. Установив время, он встал над телом Ферна, потер руки, а затем наклонился, чтобы осмотреть его раны. Я тем временем обратил внимание на кое-что странное. Возможно, меня навели на эту мысль великолепные башмаки появившегося человека. Странность была связана с ногами Хью Ферна. В какой-то момент перед своим первым выходом на сцену в качестве брата Лоренц он поменял нарядные туфли с серебряными пряжками на более простую обувь, более подходящую для бедного монаха, которого он играл. Не знаю, где он достал эти башмаки, но мне доставило удовольствие, что он послушал совета молодого актера. Теперь же, когда он лежал мертвый во дворе Золотого Креста, на нем вновь были его собственные туфли, те самые, украшенные серебром и с тонкой кожи. В остальном он по-прежнему был одет, как францисканец, в серую рясу, правда, перепачканную кровью. Сменить только его башмаки. Я ничего не понимал. Кинжал тем временем оставался там же, где и был, в груди Хью Ферна. Присев на корточки и вынув носовой платок, новоприбывший обернул его вокруг окровавленной рукоятки кинжала. Пользуясь обеими руками, напрягшись всем телом, он выдернул оружие из тела. Туловище покойника вздрогнуло от натяжения и слегка приподнялось над землей, в то время как голова Ферна беспомощно упала назад. Пришлось приложить все усилия, тянуть и дергать кинжал, чтобы полностью вытащить его, но в конце концов это удалось. Человек встал, держа оружие перед собой в вытянутых руках. Я заметил, что его нисколько не заботит то, что он может испачкать свою нарядную одежду. У него был вид заговорщика из какой-нибудь пьесы. И это впечатление еще больше усиливалось благодаря кольцу затаивших дыхание наблюдателей вокруг него. Кое-кто отвернулся в замешательстве, другие невольно вскрикнули, возможно, я тоже. Но я обратил внимание, что хорошо одетый человек с отвисшим подбородком более чем кто-либо еще казался заинтересован происходящим. Очевидно было, что здесь он обладает определенной властью и авторитетом. На долю секунды я предположил, что он и есть коронер, хотя в таком случае хозяин гостиницы, безусловно, так бы и приветствовал. Человек с двойным подбородком завернул кинжал в носовой платок, сделанный из тонкого шелка, и положил его на простыню рядом с телом Хью Ферна. Затем он поглядел на собравшихся зрителей и спросил, что здесь произошло. Произошло, по-видимому, следующее. Доктор Хью Ферн, уважаемый и процветающий врач из города Оксфорда, друг детства Вильяма Шекспира, был приглашен сыграть роль брата Лоренцо в постановке «Ромео и Джульетт». Он слегка нервничал перед спектаклем, что я мог подтвердить, так как разговаривал с ним на эту самую тему незадолго до начала представления. Он преодолел свой страх перед сценой и стал получать удовольствие от игры. Как он там сказал во время перерыва, я мог бы ею всерьез увлечься. Вскоре после того, как он осмотрел мою ногу, пообещав позже приготовить для нее припарку, Он зашел в одну из небольших кладовок дальше по коридору,